Просто удивительно, как это погоде удавалось одновременно напустить туману и брызгать дождичком. Ветер задувал то и другое в открытое окно, и Ваймсу пришлось его закрыть. Он зажег свечи у стола и открыл записную книжку. Вероятно, надо бы воспользоваться бесовским органайзером. Но Ваймс любил, чтобы все было записано как следует, черным по белому. Когда он записывал, это помогало ему думать. Он написал «мышьяк» и обвел большим кружком. По окружности он написал «ногти отца Тубельчика», «крысы», «ветинари» и «госпожа Простак». Пониже, на той же странице, он написал «големы» и обвел вторым кружком. По окружности — «отец Тубельчик» и «мистер Хопкинсон», еще немного подумав, «украденная глина» и «шамот». А потом, почему голем сознался в том, чего не делал? Некоторое время он сидел, уставившись в пламя свечи, а потом записал «крысы жрут, что попало». Прошло еще какое-то время. Что такое было у старого богослова, что имело бы ценность для кого-нибудь еще? Снизу донесся лязг доспехов. Это патруль вернулся с очередной смены. Было слышно, как капрал орет на подчиненных. «Слова», — написал Ваймс, — «что было у мистера Хопкинсона? Гномий хлеб не украден. Что еще у него могло быть?» Ваймс посозерцал и это, а потом написал «пекарня», подумал, стер, и взамен написал «печь». Это слово тоже обвел кружком. И краденую глину тоже, и соединил их линией. Под ногтями у старого священника обнаружился мышьяк. Может, священник травил крыс? Мышьяк применяется в хозяйстве для разных целей. В конце концов, его можно купить у любого аптекаря на развес. Ваймс записал «мышьяковистое чудовище» и стал смотреть на эту надпись. Под ногтями у людей можно найти грязь. Если человек с кем-нибудь дрался, можно найти кровь или частицы кожи. Найти там жир и мышьяк как-то не ожидаешь. Ваймс снова глядел страницу, еще подумал и записал. Големы не живые, но сами они думают, что они живые. Что делают живые существа? Ответ. Дышат, жрут и гадят. Он подумал, вглядываясь в туман, и очень осторожно записал. Производят себе подобных. У него едва заметно зашевелились волоски на затылке. Он обвел кружком имя Хопкинсона и от этого кружка провел линию. На конце ее нарисовал другой кружок, в который вписал. У него была большая печь. Нюня сказал, что в печи для хлеба нельзя обжечь глину как следует. Но, может быть, ее все равно можно обжечь, только не как следует. Ваймс снова вгляделся в пламя свечи. Этого же не может быть, милостивые боги, никак не может. Но, в конце концов, для этого нужна только глина. И еще святой человек, способный написать нужные слова. И, видимо, кто-нибудь, кто сумеет изваять фигуру из глины. Но големы за многие тысячи лет наверняка научились работать руками. Огромными, большими ладонями, которые сжимаются в такие тяжелые кулаки. И первое, что им захочется сделать после этого, уничтожить все улики. Верно ведь? Наверняка они даже не понимали, что это будет убийство. Для них это скорее означает выключить человека. Он нарисовал еще один кривой кружок. Шамот. Старая обожженная глина, мелко дробленая. Они добавили в него своей глины. У Дорфла новая ступня, это бросается в глаза. Не очень удачная. Каждый из них вложил часть себя в нового голема. Все это звучало, ну, Шномби сказал бы, грязно. Ваймс не смог подобрать определение. Это походило на ритуалы тайных обществ. Глина от глины моей. Моя собственная кровь и плоть. Проклятые глиняные болваны подражают высшим существам, обезьянничают. Ваймс зевнул. Поспать. Если он поспит, то будет соображать лучше. Ну или что-нибудь такое. Он смотрел в раскрытую записную книжку. Рука машинально потянулась вниз, к нижнему ящику стола. Так бывало всегда, когда Ваймс беспокоился и обдумывал что-то трудное. И ведь он теперь даже не держал в кабинете спиртное. Но старые привычки... Что-то слегка звякнуло и соблазнительно заплескалось. Он сунул руку в ящик и вытащил пузатую бутылку. Этикетка гласила «Винокуренный завод Медведеборца. Лучшее односолодовое виски Мак-Абр». Казалось, жидкость от нетерпения ползет вверх по внутренним стенкам бутылки. Ваймс уставился на виски. Он сунул руку в ящик, ожидая найти в нем бутылку, и она на самом деле оказалась там. Но ее там быть не должно. Он знал, что Моркоу и Фред Колон за ним приглядывают. Но он и сам не купил ни единой бутылки виски с тех пор, как женился. Ведь он обещал Сибилле, правда? Но ведь это не какая-нибудь бормотуха, это Мак-Абр. Он пробовал Мак-Абр единственный раз в жизни. Теперь уже не помнил, по какому случаю. Ведь спиртное, что он пил в те дни, обычно не обладало особой утонченностью и действовало как удар молотком по внутреннему уху. Видимо, он где-то нашел деньги. Только понюхай этот напиток богов и чувствуешь себя, как на Хрюждество. Только понюхай.